Глава 19. Линда закричала. Она была где-то совсем рядом. Крик ворвался в его сон, и он открыл глаза. Не сразу сообразил, где находится. Пока не почувствовал запах керосина от лампы. Значит, это была не Линда? Сердце выскакивало из груди. Тишина. Только слабый шелест листьев за приоткрытым окном. Он прислушался. Никто не кричал. Значит, это ему приснилось? Он сел в кровати. Нащупал спички рядом с лампой. Ни звука. Он зажег лампу, начал одеваться и замер с башмаком в руке. Какой-то удар в стену дома. Сначала он подумал, что это снаружи. Может быть, бельевая веревка. Или водосточная труба. Потом понял, звук донесся с нижнего этажа. Он встал, так и держа в руке башмак, и подошел к двери. Осторожно открыл. Звук стал ясней. Судя по всему, он шел из кухни. Он понял. Задняя дверь была открыта и хлопала об косяк. Его охватил страх. Значит, ему не приснилось. Кто-то кричал. Он не стал надевать второй башмак. Вместо этого сбросил уже надетый и с керосиновой лампой в руке начал спускаться вниз. Посередине лестницы остановился и прислушался. Причудливые тени плясали по стенам. У него не было никакого оружия на случай нападения. Ему было страшно. Но он старался заставить себя рассуждать. Что могло случиться здесь, на острове, если никого, кроме них, тут нет? Может, ему и в самом деле померещилось? Или, скорее всего, крикнула ночная птица? Или, может быть, кошмары преследовали не его, а Ису, и она закричала во сне? Он спустился на первый этаж. Ее спальня была рядом с кухней. Остановился. Прислушался. И осторожно постучал в дверь. Она не ответила. Он приложил ухо к двери, пытаясь уловить ее дыхание. Слишком тихо. Валандер потрогал дверь, заперта. Теперь он уже не сомневался. Грохнул кулаком, подергал ручку и вышел в кухню. Задняя дверь открыта. Это он уже понял. Он закрыл ее, нашел большую отвертку и взломал дверь в спальню. Там никого не было. Постель пуста, окно открыто. Он попытался представить себе, что здесь произошло. Потом вспомнил, что видел в кухне большой карманный фонарь. Он сходил за ним. Потом подумал и прихватил молоток из того же ящика, где нашел отвертку. Он открыл заднюю дверь и посветил в темноту. По-прежнему мирно шумел лес. Он крикнул «Иса!» Но никто не ответил. Он подошел к окну и увидел еле заметные следы ног, но проследить не сумел. Дальше они были почти не видны. Еще раз посветил в комнату и крикнул, почти не надеясь. Сердце колотилось еще сильней. Он чувствовал неодолимый страх. Он вернулся в кухню и посветил фонарем на замок. Как он и думал, замок был взломан. Вдруг его словно окатила ледяная струя. Он резко повернулся и поднял молоток. Но сзади никого не было. Он вернулся в дом и попытался еще раз представить, что здесь могло произойти. Кто-то взломал дверь в кухню. Иса проснулась, услышав, что кто-то ломится в ее комнату, и сбежала через окно. Ничего другого придумать он не мог. Он посмотрел на часы. Без четверти три. Он набрал номер Мартинсона. Тот ответил после второго сигнала. Валандер знал, что Мартинсон всегда держит телефон рядом с постелью. «Это Курт», — сказал он. «Извини, что разбудил». «Что случилось?» По голосу было слышно, что Мартинсон еще не проснулся. «Надо вставать», — сказал Валандер. «Умойся холодной водой. Я перезвоню через 3 минуты». Не слушая протестов Мартинсона, он положил трубку и посмотрел на часы. С трудом, дождавшись, когда пройдут 3 минуты, снова набрал номер. Скоро сядет аккумулятор в мобильнике. Он, как всегда, забыл взять запасной. «Слушай внимательно», — сказал он. «Я не могу долго говорить. Батарейка садится. У тебя есть под рукой чем писать?» Мартинсон был теперь бодр и энергичен. «Записываю». «Здесь что-то произошло. Здесь, на острове. Не знаю пока что. Иса Эденгрен ночью закричала и разбудила меня. Задняя дверь в доме взломана. Значит, на острове был кто-то еще. Не знаю кто, но он искал Ису. Может быть, он даже не знал, что я там. Я очень за нее боюсь. Не забудь, могилу копали на 4. Что я должен делать?» «Пока ничего, кроме как связаться по телефону с береговой охраной в Фюррудене и ждать моих звонков. Что ты собираешься делать? Искать Ису? Если преступник еще на острове, это может быть опасно. Тебе нужно подкрепление. Где я его возьму? В Норчопинге. И сколько это займет времени? Ты же не можешь обыскать весь остров. Он не так уж велик. Я заканчиваю. Черт-то, батарейка может сесть в любой момент. Я все сделаю. Будь осторожен. Валандер натянул башмаки, сунул телефон в нагрудный карман и вышел из дома, сунув молоток за пояс. Сначала он пошел к причалу. Посветил на черную воду, лодки не было. Он все время звал Ису, но ответа по-прежнему не было. В Веллинге и гостевом домике пусто. Он побежал назад к дому и пошел по уже известной ему тропинке. Кусты и деревья в ярком свете фонаря вспыхивали нереальным белым светом. В погребе тоже никого. Он бежал и с равными промежутками окликал ее по имени. Добежав до развилки, он остановился. «Куда идти?» Он посветил на землю, никаких следов. Пошел прямо к северной оконечности острова. Дойдя до скал, он почувствовал, что запыхался, и подставил лицо прохладному ветру с моря. Посветил на утесы. Вдруг в свете фонаря блеснули чьи-то глаза. Какой-то маленький зверек. Скорее всего, норка. Скользнул в расщелину между скалами. Он забрался наверх и осветил каждую расщелину. Пусто. Вдруг что-то его остановило. Он прислушался. Помимо равномерного шума прибоя, он различал еще какой-то звук. Сначала он не понял, что это, потом догадался. Лодочный мотор. Звук доносился с запада. «Бухта», — вспомнил он. «Мне надо было сразу пойти по той тропе». Он помчался туда. Не доходя до последних прибрежных кустов, он резко замедлил шаг. Посветил на воду и прислушался. Никого. Звук мотора уже не был слышен. «Только что отсюда ушла моторная лодка», — подумал он. Страх все нарастал. «Что с Исой?» Он двинулся назад, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Интересно, есть ли у береговой охраны собаки? Остров, конечно, небольшой, но одному ему не справиться, во всяком случае, пока окончательно не рассветет». Он попытался представить себя на месте Исы. Она в панике выпрыгнула в окно. Она не могла побежать ко мне, потому что тот, кто стоял у двери, перекрывал дорогу. И так она выпрыгнула в окно и помчалась в темноту. Фонарика у нее наверняка не было. Он дошел до развилки. Вдруг его осенило. Когда они гуляли вчера, она рассказывала о тайнике, где они с Йоргеном играли в детстве. Он попытался вспомнить, где это. Она показывала куда-то на округлую скалу, самую высокую точку острова. Эта скала была ближе к дому, где-то на полдороге между погребом и тем местом, где он сейчас находился. Там как раз тропинка шла между кустами можжевельника, — вспомнил он. Она остановилась и показала пальцем на скалу. Он пошел по тропинке. Вот они, эти кусты. Он посветил на склон туда, где она была. Сошел с тропинки и начал продираться сквозь заросли. То и дело дорогу преграждали поваленные деревья и валуны, так что дело шло медленно. Наконец он дошел до скалы. За густыми зарослями папоротника угадывалась расщелина. Он отвел рукой папоротник и посветил на камни. Она сидела, скорчившись, прислонившись к скале в одной ночной рубашке. Голова склонена на плечо. Можно было подумать, что она спит. Но он уже знал, что она не спит. Она мертва. Убита выстрелом в лоб. Он без сил опустился на траву. Кровь бросилась в голову. Ему показалось, что он сейчас умрет, и понял, что ему это все равно. Он проиграл. Он не смог защитить девочку. Даже детский тайник ее не спас. Место, где она играла ребенком. Выстрела он не слышал. Значит, оружие было с глушителем. Он встал и прислонился к дереву. Пока он вставал, из нагрудного кармана выскользнул телефон. Он поднял его, дошел до дома и позвонил Мартинсону. И опоздал. Только и сказал он. Опоздал куда? Она мертва. Ее застрелили, как и остальных. Мартинсон, казалось, не понял. Валандер повторил всю фразу. «О, Боже!» — пробормотал Мартинсон. «Кто это сделал?» «Человек, приехавший на моторной лодке. Позвони в полицию в Норчопинге. Пусть пришлют наряд. И поговори с береговой охраной». «Конечно». «И разбуди остальных», — продолжил он. «Лизу Хольгерсон. Всех». «Батарейка кончается. Позвоню, когда подоспеет помощь». Он сел на стул в кухне. посветил на маленький гобелен на стене с надписью «Дом, милый дом». Потом заставил себя встать, нашел одеяло и снова вышел во тьму. Дошел до скалы, завернул труп девушки в одеяло, присел на поросший папоротниками камень и так и остался сидеть. Было 4:20. К рассвету поднялся ветер. Валандер услышал звук мотора приближающегося катера береговой охраны и вышел на причал. С катером приехали несколько полицейских. Они смотрели на Валандера с неприязнью и подозрением. Он их понимал. Что делает полицейский из Кона на их островах? Если бы он приехал на лето погостить, тогда пожалуйста. Он проводил их к скале и отвернулся, когда они откинули одеяло. В этот момент один из полицейских потребовал, чтобы Валандер предъявил удостоверение. Валандер рванул из кармана бумажник и, швырнув документ тому под ноги, пошел прочь. Гнев его сразу остыл. На смену пришла парализующая усталость. Он сел на крыльцо дома с бутылкой воды в руке. Там его и нашел Харри Лундстрём. Он видел разыгравшуюся сцену и посчитал, что это было бестактно спрашивать удостоверение. Ясно же было, что перед ними полицейские. Звонили ведь не откуда-то, а из истотской полиции. Объективка была совершенно ясной. На острове Бернсё находится комиссар Валандер. Там убита девушка. Ему нужна помощь. Харри Лундстрёму было 59. Он родился и вырос в Норт-Чоппинге и считался всеми, кроме его самого, лучшим детективом города. Он прекрасно понял вспышку Валандера. Лундстрём точно не знал, какие именно события предшествовали убийству. Информация из Истада была, по понятным причинам, очень лаконичной. Все, что он знал — убиты полицейские и трое молодых людей. Но Харри Лундстрём хорошо знал людей. Он представлял себе, каково это — обнаружить в расщелине скалы труп девушки в ночной рубашке с дыркой во лбу. Он выдержал несколько минут, потом подошел к Валандеру и сел рядом. «На редкость бестактно», — сказал он. «С чего это он решил требовать у тебя удостоверения?» Он протянул руку и представился. Валандер сразу почувствовал к нему доверие. «Это мне с тобой надо говорить?» Лундстрём кивнул. «Тогда пошли в дом». Они сели в гостиной. Он попросил у Лундстрёма телефон и позвонил Мартинсону, чтобы тот известил родителей девушки. После этого он не меньше часа рассказывал, кто эта мертвая девушка и с чем это все связано. Лундстрём слушал, не перебивая и не записывая. То и дело их прерывали полицейские. Им надо было получить ответ на какие-то вопросы. Лундстрём давал очень простые и ясные указания. Когда Валандер закончил, он задал ему несколько вопросов. «Я спросил бы то же самое», — подумал Валандер. Было уже 7. В окно он видел, как у причала покачивается катер береговой охраны. «Пожалуй, мне надо пойти туда», — сказал Лундстрём. «Если ты не хочешь, можешь не идти. Ты уже насмотрелся». Ветер все усиливался, Валандер разнобило. «Осенний ветер», — заметил Лундстрём. «Погода на осень поворачивает». «Я здесь никогда раньше не был», — сказал Валандер. «Красивые места». «Я в юности играл в гандбол», — сказал Лундстрём. «У меня до сих пор на стенке висит цветная фотография истотской сборной, а в Сконе побывать не привелось». Они шли по тропке. Чуть вдалеке слышался собачий лай. «Надо бы прочесать остров», — сказал Лундстрём. «На тот случай, если он еще здесь». «Он приехал на лодке и уехал на лодке», — возразил Валандер. «Я слышал мотор. Чалился в бухте, на западном берегу». «Чуть бы пораньше», — сказал Лундстрём. «Мы бы блокировали все причалы. А сейчас уже поздно. Может быть, кто-то что-то видел? Причалившую моторку, например?» «Мы этим занимаемся», — сказал Лундстрём. «Я об этом подумал. Обычно на лодках по ночам не ездят». Валандер остался стоять у подножия скалы и смотрел, как Лундстрём продирается через чащу, перекрикиваясь со своими сотрудниками. Потом он исчез за папоротниками. Валандера мутило. Больше всего на свете он хотел бы поскорее уехать с этого острова. Его не оставляло чувство, что он повинен в смерти Исы. Они должны были уехать сразу. Он обязан был предвидеть, что ее подстерегает серьезная опасность. Они имели дело с преступником, который обладал способностью предугадывать каждый их шаг. Словно бы знал все их планы. Ошибкой было и то, что он позволил ей спать на первом этаже. Он понимал, что самоедство бессмысленно, но ничего не мог с собой поделать. Из кустов папоротника вновь появился Лундстрём. С другой стороны шел полицейский с собакой. Лундстрём остановил его. Нашли что-нибудь? На острове никого нет, сказал тот. След исчезает у бухты на западной оконечности. Лунцем поглядел на Валандера. Ты был прав. Он приехал на лодке и уехал на лодке. Они пошли к дому. Валандер думал над словами Лундстрема. «Лодка — это важно», — сказал он. «Где он ее взял?»